Глава 7, часть 5. Даже если бы никаких сведений от разведки не поступало, то и тогда генеральному штабу и его мудрейшему начальнику нет и не может быть прощения. Неужели они не видели, что творится? Польша, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Франция, Югославия, Греция и везде по единому сценарию. Нарушение всех договоров. Внезапный удар по аэродромам. Стремительный рывок танковых дивизий к столице. Над этим повторяющимся сценарием нашим великим стратегам следовало бы задуматься. И хотя бы авиацию свою возле границ не держать. Между тем Голиков бил тревогу. Особо следует отметить его спецсообщение о подготовке Румынии к войне от 5 июня 1941 года. Литературный источник. ЦАМО РФ, опись 7237, дело 2, листы 117-119. Оно начинается фразой. Цитата. «Румынская армия приводится в боевую готовность». А завершается так. «Офицеры румынского генштаба настойчиво утверждают, что по неофициальному заявлению Антонеску война между Румынией и СССР должна скоро начаться». Все в этом сообщении правильно. И снова тут не к чему придраться. И снова в числе адресатов Жуков. И снова Жуков забывает упомянуть об этом и других подобных сообщениях в своей самой правдивой книге. Придраться не к чему. Оттого Жуков о них и не помнит. А Голиков не унимался. Голиков бил во все колокола. Спецсообщение о военных приготовлениях Румынии от 7 июня 1941 года привожу полностью. Цитата. «Мобилизация в Румынии подтверждается многими источниками. Призываются возрастные контингенты от 19 до 42 лет. Вызов производится по телеграммам. Одновременно мобилизуется конский состав и обозы. В результате мобилизации румынская армия будет доведена до 1 миллиона человек и сможет развернуть до 30 дивизий. Железные дороги, сократив пассажирское и обычное товарное движение, выполняют перевозки в Молдавию и Северную Добруджу немецких войск, идущих из Югославии и Болгарии, а также вооружение, артиллерия, танки, прожектора и так далее, и снаряжение. Что касается самой Германии, то там с 4 июня возобновились интенсивные перевозки по железной дороге и автострадам через Кюстрин и Франкфурт. Оба пункта на реке Одер восточнее Берлина на восток. Перевозится людской состав, танки, тяжелая зенитная и полевая артиллерия, автотранспорт, прожектора и прочее. Район Познань представляет из себя буквально военный лагерь. Одновременно с этим наблюдается дальнейшее усиление немецких войск на границе за счет оттяжки ряда соединений из-за Вислы. 168-я и 111-я пехотные дивизии из района Кульцы в направлении Ярослав. В Холи прибыла 183-я пехотная дивизия, а из района Холи передвинулась непосредственно к границе 62-я пехотная дивизия. Вывод. Учитывая соответствующим образом румынскую мобилизацию как средство дальнейшего усиления немецкого правого фланга в Европе, особое внимание необходимо уделить продолжающемуся усилению немецких войск на территории Польши. Начальник разведывательного управления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенант Голиков. Рассылка. Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Жданову, Маленкову, Жукову, Кузнецову, Берия. Документ вопиющий. Советские руководители знали, мобилизация – это война. И если правительство Румынии решилось на мобилизацию, то отменить это решение уже нельзя. Дальше – война. Но не могло же правительство Румынии принять решение о самостоятельной войне против Советского Союза. Видимо, такое решение было принято и в Германии. Возразят. Но ведь Голиков ничего не сообщает о мобилизации в Германии. А ему и не надо об этом сообщать. Германская армия давно отмобилизована. И советские руководители знают об этом без Голикова. Вот именно поэтому Голиков пишет, что мобилизация румынской армии – это всего лишь усиление правого фланга группировки германских войск. И огромными буквами добавляет «особое внимание» на переброску уже отмобилизованных германских войск в Польшу.